بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующее состояние на пути Ияка нарбуду Ияка настаин, которое рассматривается в этой книге Манзилатуль Якин, то есть состояние убежденности. Это одно из важнейших состояний на пути Ияка нарбуду Ияка настаин. Это состояние имеет отношение к иману, к вере, такое же, какое имеет отношение к телу дух. То есть Якин, убежденность, для веры то же самое, что дух для тела. В убежденности превосходят друг друга знающие. В этом состязаются друг с другом состязающиеся. Ради достижения убежденности труждаются те, кто совершает деяния. Если убежденность бывает в паре с терпением, якин, если сочетается с сабром, с терпением, то тогда рождается в результате этого союза предводительство в религии, аль-имама, имамат, предводительство в религии. Об этом сказал Аллах Субхана ва Та'аля. И пусть на основе этих слов Аллах Субхана ва Та'аля действуют те, кто хотят прямого пути, пусть руководствуются этими словами те, кто идет по прямому пути. Аллах Субхана ва Та'аля говорит: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. И мы сделали из них предводителей в религии, имамов, которые вели по прямому пути, по нашему повелению, когда они проявили терпение, проявили сабр, и когда были убеждены в наших знамениях. То есть, это две вещи. Союз этих двух вещей приводит к чему человека? К предводительству в религии, к имамату в религии. Сабр валякин, терпение и убежденность. Аллах Субхана ва Та'аля указывает в Коране, в суре Зарият, на то, что именно те, у кого есть якин, у кого есть убежденность, именно они получают пользу от знамения Аллаха, от аятов Аллаха. Аллах Субхана ва Та'аля, который является самым правдивым из говорящих, он сказал: «Вафиль арды аятун лиль мукинин». И на земле есть знамения для убежденных. Итак, кто получает пользу из знамения Аллаха Субхана ва Та'аля? Мукинун, то есть убежденные. И Аллах Субхана ва Та'аля указал на то, что именно обладающие убежденностью, ль-якин, именно они обретают аль-худа, прямое руководство, и именно они обретают счастье, аль-фалах. Из всех миров, из всех людей, именно убежденные обретают эти две вещи. Аль-худа, прямое следование по прямому пути, и аль-фалах, счастье. Аллах Субхану Таля сказал об этом в суре Аль-Бакара: «Валлазина юминуна бима унзиля илейка, вама унзиля мин каблик, вабиля ахирати хум юкинун». Те, которые веруют в то, что ниспослано тебе, и то, что ниспослано до тебя, и убеждены они в последней жизни, «Уляйка аля худа мин раббихим, ва уляйка хум аль-муфлихун». Они находятся на прямом пути от твоего Господа. «Аль-худа, ва уляйка хум аль-муфлихун». И они есть счастливые. Они есть счастливые, аль-муфлихун. Аллах Субхану ва Та'аля сообщает в Коране о том, что обитатели ада, ахлюн-нар, не обладали убежденностью. Не были из обладающих убежденностью. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре Аль-Джасия: «Ваиза кила инна ваъда Аллахи хак, вас-саату ля райба фиха, культу ма надри мас-саату, инна зунна илля занна, ва ма нахну би мустайкинин». А когда говорили им, что обещание Аллаха истинно, и что час, в нем нет никакого сомнения, судный час, что он настанет, нет в этом сомнения, вы говорили, это обращение к кому? К обитателям ада. Вы говорили: мы не знаем, что это такое судный час, мы только предполагаем, и нет у нас убежденности. так они и говорили. То есть обитатели ада, Аллах указывает на то, что они не обладали убежденностью. Аль-якин, убежденность – это дух деяний сердца. Амаль-уль-кулуб, у сердца есть деяние. Так вот, духом деяний сердца является что? Аль-якин, убежденность. А деяние сердца, в свою очередь, это дух чего? Деяний органов, внешних деяний человека. Так внешние деяния, аль-амаль, амаль-уль-джаварих, их духом является что? Деяние сердца. А духом деяний сердца является аль-якин, убежденность. И убежденность – это есть сущность такого состояния, как сиддикия. Сиддикия – состояние правдивейших. Сущностью его является аль-якин, убежденность. То есть убежденность – это та ось, вокруг которой вращаются все эти состояния. И указывается на то, что радость, спокойствие, умиротворение человек получает, имея довольство, рыда, довольство Аллахом, и имея убежденность. И наоборот, переживания, печали, тревоги – это плод чего? Сомнения и недовольство Аллахом. Аль-якин, убежденность, является спутником такой вещи, как таваккуль, упование на Аллаха. Поэтому даже некоторые ученые, разъясняя, что такое таваккуль, говорят, это сильная убежденность. Сила убежденности – это и есть таваккуль, упование. Но на самом деле правильно, что таваккуль, упование на Аллах, субхану ва тааля, это и есть плод аль-якин, плод убежденности, результат убежденности. Аллах, субхану ва тааля, упоминает в Коране, таваккуль вместе с убежденностью, говорит Аллах, субхану ва тааля, «Фатаваккаль аля Аллах». «Иннака аля л-хаккиль мубин». Так уповай же на Аллаха, поистине ты находишься в следовании очевидной истине. Ты находишься на очевидной истине, аль-хаккуль мубин, это есть что? Убежденность. Аллах субхану тааля упоминает в паре. Таваккуль и что? Аль-якин. Убежденность и упование. И также говорит Аллах субхану тааля сура Ибрахим, что посланники Аллаха сказали: وَمَا لَنَا لَنَا تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Почему нам не полагаться на Аллаха, не уповать на Него, если Он нас повел по нашим путям? То есть «аль-гуда» – прямое следование, это и значит, что убежденность, в паре Аллах Субхану Тааля упоминает с чем? С «таваккуль», с упованием на Аллах Субхану Тааля. Если «аль-якин» – убежденность – достигает сердца человека, то тогда сердце наполняется светом и сиянием. Если нет в сердце убежденности, тогда в сердце проникают и заполняется сердцем сомнениями, недовольством, колебаниями, печалью, скорбью. Если в сердце есть убежденность, сердце заполняется любовью к Аллаху субхану ва тааля и страхом перед Аллахом субхану ва тааля, и довольством Аллахом, и упованием на Аллаха, и благодарностью Аллаху, и обращением инаба к Аллаху. Таким образом, убежденность – это источник всех состояний, всех благочестивых состояний. И стимул, то, что побуждает человека ко всем этим состояниям. Итак, аль-якин – это источник всех благих, благочестивых состояний. Есть разногласия по поводу того, аль-якин, убежденность, приобретается ли человеком, то есть он может приобрести аль-якин, или это то, что даруется. Хорошо, то есть это просто дар человеку. Или можно приобрести. Некоторые говорят о том, что оно не приобретается, это дар. Другие говорят, нет, аль-якин, убежденность, это что такое? Это, по сути, увеличение имана. Иман увеличивается, увеличивается, достигая состояния какого уровня? Аль-якин, убежденность. А иман, вера, приобретается человеком, совершая деяния праведные, деяния сердца и деяния органов. И что? Увеличивается его иман. Значит, говорят они, аль-якин, приобретаемое состояние. Но правильно, что на самом деле, что с одной стороны оно приобретаемое, с другой стороны, оно является что? Даром. Это состояние убежденности. С точки зрения причин, да, приобретаемое. То есть человек использует те причины, которые ведут к появлению якина у него, к увеличению имана, совершая деяния сердца, совершая деяния органов. Но само по себе, по своей сущности, оно что? Даруется. Аллах Субхану Тааля является даром. Ибн аль-Кайим приводит слова Зуннуна, что аль-якин, убежденность, зовет человека к касруль-амаль. Что такое касруль-амаль? Касруль-амаль – это когда человек не питает далекие надежды, отсутствие далеких надежд. Что такое касруль-амаль? Так вот, якин, убежденность, ведет человека к появлению у него вот этого состояния отсутствия далеких надежд. Когда у человека отсутствуют далекие надежды, это состояние касруль-амаль, отсутствие далеких надежд, ведет человека к зухду. К зухду, то есть к воздержанности в отношении мирского. Когда у человека есть воздержанность в отношении мирского, мирской жизни, дунья, зухд, тогда этот зухд приводит к появлению человека мудрости, аль-хикма. А когда у человека есть аль-хикма, мудрость, то это приводит его к чему? К тому, что он может видеть конечный результат, видение им исхода дел, взгляд на конечный результат, видение исхода дел. Также передается от него, что он говорил по поводу того, что является признаками наличия у человека убежденности. Это то, что человек отказывается от бесполезного общения с людьми, нахождения с людьми в большом количестве. Хорошо? То есть общение многочисленное, общение бесполезное с людьми, человек отказывается от этого. Это признак аль-якина. Также признак убежденности – это то, что человек не восхваляет за то, что он получает из даров людей, забывая об Аллах, субхану ва тааля. Это признак отсутствия человека убежденности. Когда он забывает о том, кто дает ему эти дары, и только что восхваляет тех, через кого они пришли к нему из творений. Другой признак убежденности – это то, что человек не порицает людей, когда что-то, чего-то лишается, когда ему что-то не дается. То есть, что-то не дал ему Аллах Субхану Ва Тааля, и он что? Не порицает за это людей. Также сказано, что еще относится к признакам. То, что человек, с чем бы он ни столкнулся, он всегда вспоминает об Аллах Субхану Ва Тааля. С чем бы ни столкнулся, всегда вспоминает об Аллах Субхану Тааля. Другой признак, что в каждом деле он обращается, возвращается к Аллаху Субхану Тааля. И что в каждом состоянии он обращается за помощью к Аллаху Субхану Тааля. Это все признаки аль-якин, наличие у человека убежденности. Джуней сказал, что убежденность – это утверждение знания в сердце человека так, что оно не меняется, не переворачивается, не опрокидывается в его сердце. Оно утверждается стойко, стабильно. Ибн Ата сказал, чем ближе человек к богобоязненности, тем ближе он к якин. То есть, чем больше у него таква, чем ближе он к богобоязненности, тем, значит, он больше получит из этого состояния убежденности аль-якин. А что такое таква? Основа богобоязненности таква – это оставление человеком того, что запретил Аллах. Расставание человека с требованиями нафса, который зовет его к злому. Поэтому расставание, разлука с нафсом, который зовет его к злому, оставление того, что запретил Аллах Субхану Ва Тааля, таква, через это человек приходит потом к чему? К убежденности, к аль-якин. Также сказано по поводу аль-якин, по поводу убежденности, что убежденность – это открытие для сердца истины. То есть, что-то становится для сердца таким очевидным, таким же очевидным, как бывает очевидно для глаза видимое. Когда глаз видит предметы видимые, как для него это очевидно, так же для сердца становится очевидной истина. Вот это аль-якин. Так что не остается в сердце никакого сомнения, никакого колебания вообще. Это верх имана, верх веры, конечные пределы веры. Это уже состояние аль-ихсана, состояние ихсан, когда человек поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Абу-Бакр аль-Варрак сказал, что аль-якин – это есть главная основа, часть сердца. Через него человек обретает совершенство имана. Посредством аль-якина, убежденности, познается Аллах человеком. А посредством разума человек понимает то, что сообщено от Аллаха. Также он сказал, что проявляется аль-якин, убежденность, в трех аспектах. Убежденность в сообщении, убежденность доказательства, убежденность видения. Так он сказал, убежденность проявляется в трех аспектах. Первое он сказал, убежденность сообщения, аль-хабар. То есть, когда человек слышит сообщение, он настолько спокоен и убежден в этом сообщении, настолько доверяет ему, что не остается никаких колебаний. Это якинуль-хабар. Убежденность в чем? В сообщении. Потом якинуль-даляля. Убежденность доказательства. Это еще выше этого. Когда тот, кто сообщил ему, еще дал ему довод, дал ему еще доказательства на то, о чем сообщил. То есть, сообщение, он в нем не сомневается и так. Он уверен в том, кто сообщил ему об этом. Но плюс еще сверху этого, тот, от кого он получил сообщение, дал ему что? Довод. Хорошо. И большинство сообщений, связанных с верой, с таухидом, и сообщений Кур'ана, хорошо, Аллах Субхану Та'аля, Он, который астаку садикин, самый правдивый из правдивых, Он, помимо того, что Он сообщает нам, и человек, у него должен быть якин, просто потому что Аллах Субхану сообщил ему об этом. Да, должен быть убежден. Помимо этого еще Аллах Субхану Та'аля приводит доказательства еще, приводит притчи, сравнения, доводы, знамения, подтверждающие правдивость того, что Он сообщает. И человек обретает аль-якин, обретает убежденность, с одной стороны, что это хабар, это сообщение от правдивого из всех правдивых. А с другой стороны, с точки зрения того, что еще предъявлен ему далиль, предъявлено ему доказательство. И от этих двух состояний поднимается человек к третьему состоянию, которое говорит, он здесь, убежденность видения. То есть, как будто бы то, о чем ему сообщено, становится для него, как видимо, им глазами. Хорошо? И тогда вера в сокровенное, алиману бельгаиб, становится для его сердца на уровень вещей, видимых для глаза. Хорошо? То есть, как вещи видимые относятся к зрению глаза, ока, точно так же для него становится аль-гайб, то есть сокровенные, вера в сокровенное становится для его сердца. Именно на это указывал Амир ибн Абдул-Кейс, когда он сказал эти слова, что если был бы снят покров, то это не увеличило бы мою убежденность. Хорошо, это имеется в виду. То есть, уже человек через хабар от Аллаха Субхану ва Тааля, он убежден в этом, еще доказательство от Аллаха Субхану ва Тааля, поднялся вот к этой степени, что вера в сокровенное стала для него вещью что? Такой же, как очевидное для его глаза. Поэтому он говорит, что если бы был снят покров, то я бы не усилился в своей убежденности, это не добавило бы мне убежденности. Это не слова пророка, алейхиссалату вассалям, как думают некоторые. И один человек сказал, что я видел рай и ад на самом деле. Ему сказали, как это так? Он сказал, я видел их глазами посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И мое видение рая и ада посредством глаз пророка, алейхиссалату вассалям, для меня предпочтительнее, чем видение моими собственными глазами. Потому что мое зрение, мой взгляд, он может перейти границы, может отклониться. А взгляд пророка, алейхиссалату вассалям, не переходит границы и не отклоняется. То есть для него видение глазами пророка, алейхиссалату вассалям, предпочтительное видение его собственными глазами. Поэтому он говорит, я видел, что рай и ад на самом деле. И убежденность заставляет человека устремляться вперед, идти вперед. Но только оно должно быть обязательно в сочетании с чем? С ильмом. В сочетании со знанием. Иначе человек может погибнуть. Хорошо? Убежденность непременно должна быть в сочетании со знанием. Потому что он может бросаться туда, где опасно. Но если у него нет знаний, значит бросится куда? Бросится к гибели. Дальше Ибн-Аль-Кайм переходит к разбору слов имама Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля, автор Аль-Маназиль, где он говорит, аль-якин, убежденность, это судно, на котором передвигается человек, который встал на прямой путь. Хорошо? То есть это то средство передвижения, говорит он, аль-якин, при помощи которого передвигается человек на этом пути. То есть аль-якин это то, что побуждает человека двигаться. Хорошо? То, что несет человека на себе, который движется к Аллаху, субхана ва та'аля, движется по прямому пути, это средство, которое несет на себе его. Поэтому назвал он его, что? Тем средством передвижения, тем судном, на котором движется этот человек. Если бы не аль-якин, если бы не убежденность, тогда бы никто бы не двигался по этому пути, никто бы не устоял на этом пути. И говорит далее аль-Гарави, что имеет три степени убежденность, аль-якин, и говорит, ну, первая степень убежденности – это ильму-ль-якин. Ильму-ль-якин – знание убежденности. Говорит он, что такое знание убежденности? Это принятие того, что явлено от Аллаха Субхана ва Тааля, принятие. Это принятие скрытого знания, принадлежащего Аллаху Субхана ва Тааля. И это признание, признание того, что присуще Господу. Итак, он говорит, что первая степень это «Ильмуль якин» – знание убежденности. И здесь он на этой степени упоминает три вещи, которые связаны с этой убежденностью. Или это три рукна, три столпа для убежденности. Первое – это принятие того, что было явлено от Аллаха. Что нам явлено от Аллаха Субхану ва Та'аля? Приказы Аллаха Субхану ва Та'аля, запреты, шариат Аллаха Субхану ва Та'аля. Его религия, она нам явлена от Аллаха через посланников, устами посланников. И мы должны принимать это с покорностью, с подчинением, со смирением, предаваясь господству Аллаха Субхану ва Та'аля и входя в служение, в поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля. Вот что такое этот столб. Первый столб. Второй столб – «Кабулу магаба лильхак». Это принятие скрытого знания, принадлежащего Аллаху Субхану Тааля. Это вера во что? Первое было того, что явно, явлено нам от Аллаха Субхану Тааля, это касается чего? Приказов, запретов Аллаха Субхану, шариата Аллаха Субхану Тааля. Покорность этому, предание господству Аллаху Субхану Тааля себя и вхождение в поклонение Аллаху Субхану Тааля. Второе – это, он говорит, принятие того, что относится к скрытому знанию, принадлежащему Аллаху Субхану Ва Та'аля. Это значит, вера во все сокровенное, о чем сообщил нам Аллах Субхану Ва Та'аля через своих посланников. Сюда входит все, что касается вечной жизни, судного дня, все, что будет происходить. Там рая, ада, то, что до рая, ада, сират, прохождение по сирату, мизан, весы, хисаб, расчет. То, что до этого, раскол неба, осыпание звезд, планет, превращение в прах гор, сворачивание всей вселенной, то, что будет до этого, тоже аль-барзах, промежуточная жизнь, аль-барзах, сюда входит наслаждение могилы, сюда входит мучение могилы. Принятие всего этого с верой в это, с подтверждением это, с убежденностью в это, вот это и есть, что аль-якин, есть убежденность. Так что в сердце не должна закраться даже малая частица сомнения или колебания. Не должно быть пренебрежения к этому, игнорирования этим или беспечность по отношению к этому. Если это есть, беспечность, колебания, сомнения, игнорирование, пренебрежение, если это и не убьет его убежденность, то по крайней мере что? Испортит. И третий столб этой убежденности, говорит он, признание того, что присуще Господу, Субхану ва Та'аля. Имеется в виду, что имена Аллаха, Субхану ва Та'аля, атрибуты Аллаха и действия Аллаха, Субхану ва Та'аля. То есть речь идет о знании чего? Таухида. О знании единобожия. А именно о какой части единобожия? Признание имен и атрибутов Аллаха, Субхану ва Та'аля. Подтверждение их. Что противостоит этому таухиду? Что противостоит этому таухиду? Таухиду аль-асма вас-сифат. Признание таухида имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. Отрицание имен и атрибутов. Та'тиль. Таджахум. Джахмизм. Этот вид таухида, ему противостоит что? Та'тиль. Отрицание атрибутов действия имен Аллаха Субхану ва Та'аля. Джахмизм. Что касается другого вида таухида. Тавхид аль-касды аль-иради, то есть тавхид, относящийся к чему? К намерениям и воле человека. То под ним подразумевается ихляс, искреннее поклонение Аллаху субхану ва тааля, искреннее совершение деяний только ради Аллаха субхану ва тааля, поклонение только Ему. Этому виду тавхида противостоит что? Ширк. Противостоит ширк. Ибн аль-Кайим здесь упоминает вот эту классификацию, о которой мы говорили. Мы говорили, что тавхид, у него есть две классификации. Согласно первой классификации, есть три вида тавхида. Это какие? Тавхид рубубия, тавхид улухия, тавхид аль-асма ва сифат. Тавхид в господстве, тавхид в чем? Единобожие и третий в именах и атрибутах Аллаха субхану ва тааля. А вторая классификация тавхида, это что? Согласно ей, есть два вида тавхида. Первый вид тавхида связан с чем? С тем, что присуще Аллаху субхану ва тааля. Хорошо, включая в себя тавхид аль-асма ва сифат, тавхид рубубия. Это признание имен, атрибутов, действия Аллаха субхану ва тааля. А действие включается, что господство Аллаха субхану ва тааля, власть Аллаха абсолютная, сотворение им, распоряжение во вселенной. И этому виду тавхида противостоит, говорит он, что? Та'тиль. А второй тавхид аль-касды аль-иради, то есть тавхид в намерениях, в устремлениях. Этому противостоит что? Ширк. Предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Говорит Малькиен, что та'тиль, отрицание имен, атрибутов Аллаха субхану ва тааля, даже хуже, чем ширк в поклонении. Хорошо. Почему? Потому что муаттиль, тот, кто отрицает имена и атрибуты Аллаха субхану ва тааля, он, по сути, отрицает саму сущность Аллаха субхану ва тааля, или, по крайней мере, совершенство сущности Аллаха субхану ва тааля. А значит, он отрицает и саму суть божественности Аллаха субхану ва тааля. Почему мы поклоняемся Аллаху субхану ва тааля? Аллах субхану ва тааля говорит нам, потому что Господь ваш, потому что Он сотворил вас, потому что Он обладающий совершенными атрибутами, именами. Как вы не поклоняетесь тому, кто сотворил вас из ничего? И если человек отрицает сущность Аллаха субхану ва тааля, то, что характеризует Аллах субхану ва тааля, совершенство ее, это будет отрицание, значит, самой что? Сути божественности Аллаха субхану ва тааля, улухия. Потому что они говорят? Что говорят джахмиты? И те, которые являются их отпрысками. И говорят про Аллаха субхану ва тааля, что они слышат, что они видят, что у него нет довольства, что у него нет гнева. Представьте себе. То есть сущность, зат, они лишают сущность всех атрибутов совершенства. Всех атрибутов совершенства. Хорошо? Они говорят, ну, представьте, сущность не слышит, не видит, не разговаривает, не проявляет довольства, не гневается, ничего не делает, ни внутри мира, ни вне мира, не связано с миром, не отделено от мира, не рядом с миром и недалеко от мира, и не примыкает к миру, и не трансцендентен, и не над аршем, и не под аршем, и не сзади арша, и не впереди арша, и не справа, и не слева. Говорит Нуль-Кайим, эту сущность, которую они описывают, и небытие, аля Адам, это одно и то же. Если хочешь описать небытие, лучшего описания не найдешь. Что делают джахмиты, их отпрыски сегодня. Что касается мушрика, это тот, кому не прощает Аллах субхана ва тааля, если он умрет в своем ширке, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха субхана ва тааля, то тот, по крайней мере, признает Аллах субхана ва тааля атрибуты Аллаха субхана ва тааля, но при этом совершает тот величайший грех, который не прощается Аллах субхана ва тааля, он поклоняется еще кому-то наряду с Аллах субхана ва тааля. Получается, что его грех легче, чем грех того, кто отрицает сущность и атрибуты Аллаха субхана ва тааля. И аль-якин, убежденность, говорит он, это признание того, что присуще Аллаху субхану ва тааля из его имен, атрибутов, и качеств совершенства, его таухида, и вот эти три вещи, три рукна, это самые почетные из знаний, какие есть у людей. Это знание чего? Первый столб. Аль-амр ва нахи, то есть приказов и запретов Аллаха субхану ва тааля, шариат. Второе, что знание имен и атрибутов таухида Аллаха субхану ва тааля. Третье, то, что связано с ильмул гайб, знание о вечном мире, о судном дне, о последнем дне, йомул ахир. Аллаху сведомо лучше. Это, что касается первой ступени, ильмул якин, знание очевидности. Знание очевидности. Включает в себя что? принятия человека, говорит он, приказов, запретов, шариата Аллаха Субхану Тааля, с очевидностью, то есть в нем, в его сердце, очевидное принятие этого без колебаний, с покорностью. Принятие чего? Ахбаруль гаиб, то есть сообщение о сокровенном, тоже без всяких колебаний и сомнений. И третье что? Признание того, что присуще Аллаху Субхану Тааля из имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Первая степень понятна. Вторая степень айнуль якин, говорит Аль-Харави, айнуль якин, то есть видение убежденности. Видение убежденности. Какая разница между айнуль якин и айнуль якин? То есть знанием убежденности и видением убежденности. Разница такая же, как сообщение правдивого. Хорошо, когда ты слышишь сообщение правдиво, и когда ты видишь это что? Воочию. Первое, что это? Ильмуль-якин, знание очевидности. То есть человек правдивый, например, тебе сообщает что-то, нет сомнений в том, что он сообщает. Если, тем более, если тебе сообщает Аллах Субхану ва Тааля. Это ильмуль-якин, знание убежденности. Но если ты это увидел уже своими глазами, это будет айнуль-якин, видение убежденности. А еще есть выше что? Хаккуль-якин, осуществление убежденности. Хорошо? Это уже что? Еще выше состояние. И вот эти три степени, три дараджа, чтобы понятнее было, говорит Нуль-Кайем, приводят для лучшего понимания этого вопроса пример с медом. Если кто-то говорит тебе, что у него есть мед, ты не сомневаешься в правдивости этого человека. Ты не сомневаешься в правдивости этого человека, и он говорит тебе, что у него есть мед. Потом он показывает тебе свой мед. Твоя убежденность увеличивается. Затем он дает тебе попробовать мед. Твоя убежденность становится еще выше. Первое, когда он тебе сообщил, что у него есть мед, и ты не сомневаешься в его правдивости, это есть что? Ильмуль-якин, знание убежденности. Когда ты увидел мед, это айнуль-якин, видение убежденности. Когда ты попробовал его, это хаккуль-якин, это осуществление. Хорошо, убежденности. Наше знание о рае и об аде, джанна и аннар сегодня, это ильмуль-якин, это знание убежденности. Когда рай будет приближен во время маукифа, когда рай будет приближен к богобоязненным, когда люди увидят рай, и наоборот, когда ад будет явлен для заблудших, для преступников, когда они увидят это глазами, люди увидят это глазами, это станет что? Видение убежденности. Айнуль-якин. А когда обитатели рая войдут в рай, а обитатели ада войдут в ад, вот тогда обретут они состояние, что? Хаккуль-якин. Хаккуль-якин. Свершение, осуществление этого, в чем нет сомнения. Хорошо, осуществление убежденности. И говорит Аль-Харави, что это состояние айнуль-якин, оно является постижением, избавляющим человека от того, чтобы искать уже дальше довод. Мы с вами говорили, человек движется, ему нужен что? Для того, чтобы он продолжал движение, подкрепляющее его до довод. Здесь он уже, поскольку он уже увидел это, что глазами, ему уже не нужно что? Доказательств. Это вторая степень, а третья степень это хаккуль-якин, осуществление, мы сказали, убежденности. Но нужно знать, говорит Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, что эти состояния, айнуль-якин, видение убежденности, состояние хаккуль-якин, осуществление убежденности, эти состояния в этом мире недостижимы ни для кого, кроме посланников Аллаха, салаватуллаху вассаляму алейхим аджмаин. Наш пророк, алейхиссалату вассалям, видел своими глазами рай и ад. Муса, алейхиссалам, слышал слова Аллаха Субхану Тааля, обращенные к нему без посредников. Аллах Субхану Тааля говорил с ним без посредников. И Аллах Субхану Тааля открылся горе, и Муса видел, как рассыпалась гора, как она превратилась в песок. Поэтому в этом мире айнуль-якин, хаккуль-якин даются только кому? Только пророкам. Да, может человек получить что-то из хаккуль-якин, хорошо, из осуществления убежденности, то, что связано с ощущением им, хорошо, достижением каких-то уровней, каких-то ощущений, о которых говорит Пророк, алейхи салату вассалям. Так Пророк, алейхи салату вассалям, сообщает, что у имана есть сладость. Хорошо? Человек убежден в справедливости Пророк, алейхи салату вассалям, да. Но если это случится с человеком, если он ощутит на самом деле сладость веры, тогда это будет для него что? Вид хаккуль-якин, то есть свершение того, в чем была убежденность. То есть какие-то реалии имана, то, что связано с сердцем и деянием сердца, человек может что испытать здесь. То есть хаккуль-якин в этом отношении может быть у человека. Если сердце испытало это, если почувствовало вкус этого, то для него, для этого сердца стало это уже что? Хаккуль-якин. Свершением того, в чем оно было убеждено. Но что касается вопросов ахира, вечного мира, касающийся вопросов аль-маад, да, загробной жизни, или видения Аллаха субхану ва та'аля глазами, воочию, или слышание речи Аллаха субхану ва та'аля на самом деле без посредника, то здесь мы говорим, верующий в этом мире, он из всего этого для него только что? Для него только иман в это, вера в это, что это будет. Хорошо? Ильмуль-якин, знание очевидности. Но айнуль-якин, хаккуль-якин в этом мире для человека недостижимы. Хорошо? В этом мире человек не увидит Аллах Субхану ва Та'аля глазами, не услышит речь Аллах Субхану ва Та'аля на самом деле. То, что связано с вещами загробного мира, человек не увидит в этом мире. Хорошо? В этом мире для человека из всего этого его доля верующего какая? Ильмуль-якин. Ильмуль-якин, знание очевидности. Айнуль-якин, хаккуль-якин, это уже в том мире. Хорошо? Исключением являются только кто? Пророки, посланники. Но, говорит Ибн-Аль-Кайм, что может быть в этом мире? Человек может достичь такого уровня убежденности, что обладание ею, этой убежденностью, не будет требовать от человека многих усилий. То есть, уже он не будет нести эти усилия, его будет нести его убежденность. То есть, после того, как он нес, он станет уже что? Лететь. Он станет лететь на крыльях. То есть, эта убежденность станет для него как дыхание, так же естественно. Хорошо? Или как вода для рыбы. Посмотрите, говорит он, на этого сподвижника, который взял финики, держал их в руках. Он сидел и ел их, потому что был голоден, да, нуждался в том, чтобы поесть их. Но когда он увидел возможность шахада, то есть стать мучеником на пути Аллаха Субхану ва Та'аля, хорошо, этот рынок, то возможность продать свою душу за что? За шахада, за степень шахида. Тогда он встал и бросил эту свою еду, выбросил их из рук и сказал: «Инна аля хаятун тауила». «Ин бакиту хатта акуля хазий тамарат». Это будет очень долгая жизнь, если я останусь, пока не доем эти финики. И встал, выбросил эти финики, хорошо, и стал сражаться, пока не был убит. Таким было состояние сподвижников, ридуанулахи алейхим. Мы говорили с вами, что суфии говорят о том, что верхом достижения, чего может достичь человек, это фана, растворение, хорошо, исчезновение. Но их фана, о котором они говорят, это что? Это попытка погрузиться в видение реального бытия и видение тавхида рубубия только. Хорошо? А сподвижники, они что? Их фана было в чем? Тавхиде улухия, в поклонении Аллаху Субхану ва Та'аля. Любовь к чему-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля, растворилась у них в любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. Исчезла в любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. То, чего хочет от них их Господь, это было для них главным. И поэтому то, что они сами хотели, их какие-то корысти, это все растворилось. Это все фана, это все исчезло в чем? В том, чего хочет от них Аллах Субхану ва Та'аля. И они совершали деяния ради этого, а не ради того, ради чего совершают эти люди фана, погружение в видение реального бытия и так далее, нирвана и прочее, и прочее. И эти люди, сподвижники, как сказано, «Хум аль-каум ля каума илля хум», это и были настоящие люди. И если бы не они, то никто бы из нас не пошел по правильному пути. И состояние тех, которые после них, деяния сердец, внутреннее состояние благочестивое, всех тех, кто после них, если хотите, говорит Нуркейн, правильное сравнение с их состояниями, тогда представьте себе бурдюк полной воды, из которого немножко просачивается вода. Хорошо. Вот то, что просочилось, это состояние благочестивое внутреннее тех, кто был после них. Хорошо. А та вода, которая внутри, это они. Это состояние сподвижников. И все эти извращенные пути, которые есть сегодня, это не их пути. Это не путь сподвижников. Сподвижники не работали ради того, чтобы достигнуть фана. Они работали ради того, чтобы подчинить свои желания тому, чего хочет от них Аллах Субхана ва Тааля. И то, что даровал им Аллах Субхана ва Тааля, поистине это аль-фадль, это милость от Аллаха. И эта милость в руках Аллаха Субхана ва Тааля дает ее, кому пожелает Аллах, обладатель великой милости. И это вкратце мы поговорили о том, что касается манзилат-ль-якин, степени аль-якин, убежденности. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.